непосредственным руководством духовного учителя. То есть строго следовать указаниям духовного учителя. Это и есть знание. И помимо этого знания, там знать миллиард слов, там, или санскритом четко владеть, или знать, там, какие уровни пространства, как это не так важно. Все эти знания, они существуют только для того, чтобы удовлетворить вот эту жажду человека вот к этим спекулятивным формам. То есть у него еще нету, и дать им вот этот вот такой привкус бесполезности, ненужности. Поэтому три дня хватает, чтобы это объяснить, что что этим вообще занимается? Зачем? Поэтому Джива Госвами, он очень иногда, вы знаете, что, да, что Санатана Госвами запрещал читать его. Кришна, он говорит, сруби дерево физического знания. Когда ты прекратишь приобретаться святистым языком. Есть очень много, не обязательно знать Махабхару, как они жизнь. Но Пали говорит, вот прямо здесь он говорит, разумному человеку достаточно прочитать один раз Бхагавад-гиту, оставить все и начать приятно. Но все равно в процессе проповеди, поскольку люди очень много сидят вот на этой информации, на информационном уровне, на ментальном уровне, и на уровне чувств, чтобы их проповедовать, приходится эту информацию. Но это для проповеди, это не, в общем-то не для нашего какого-то такого особого духовного прогресса. Это чтобы удовлетворить их потребности, стремления, то есть сократить время их вот, интереса к этим вещам. Вот представь, ты приходишь и обломал. Они уже построили, что они 10 лет поедут, это туда, да, а ты приходишь, и 2 часа с тобой общались, и все обломал. То есть уже все ответы. А ты как вот посмотреть сзади. Как знаете, в кино. Слышали вот фильмы? Не рассказывай, не рассказывай, я сам хочу посмотреть. Потому что ему охота 2 часа наслаждаться. Вот как к этой развязке придет. А ты раз ему, да, все, они проиграли. Ой, ну сила вообще. Футбольный матч там или хоккей, знаешь, счет. Только счет не говорите. Знаете, потому что человек хочет наслаждаться этим. А Хари Кришна это кто-то? Они приходят и говорят, что вы не хотите слушать, а вам в ухо орут. Вы не так уши затули, а вам нарисовали. Вы так сидите. А вам что? Все, вы уже знаете. А? Вам не дали наслаждаться этим. Потому что в итоге вы все равно разочаруете. А зачем ты мне сказал? Ну, они же проиграли. Ну что, я же был вот это. Пропады говорит, все равно все разочаруют. Вот прямо сейчас читаем этот комментарий, 9-й. Пропада прямо здесь пишет, как они будут разочарованы. Важно понять, что этот мир не предназначен для наслаждения. И все. То есть уже можно результат сказать. Все, ваши проиграли. Ну, ваши песни поспеты. Понимает, он информирован. Что значит? Вот я же вчера объяснил, что есть вот эти слова. Вот, знание, да, понимание, есть понятие реализованное знание, и есть знание нереализованное, и есть незнание. Да? И на санскрите, а в русском языке все вот знание понимание. Понимаю. То есть, если человек головой кивает, мы говорим, о, это понимание. Но на санскрите нигде Кришна не говорит. Тот, кто кивает головой, тот понимает. Понимаешь? Вот теперь ты понял? Когда ты головой киваешь. Есть гьяна, да. Это гьяна, это такое, спекулятивное. Есть вигьяна, реализованное. Что знание называется? Гьяна или вигьяна? Ну, которое приводит к ананда майя. То есть вигьяна майя, перерастающая в ананда майя, дающая воду. Через деятельность, тогда это знание. А когда вот ты просто знаешь, но не делаешь, это не знание. Это есть обидение. Невежество. Значит, карма еще больше получает. Поэтому Шри Шипанишат говорит, эти умники качают свою жизнь в самых отдаленных районах себя. Потому что они знают и не действуют таким образом. Завидуя, из зависти они не делают. Потому что желание наслаждаться. Не получили информацию. Поэтому это тоже оскорбление святого имени. Как оно звучит? Ну вот это. Как это звучит? Есть такое оскорбление? Нету. Наизусть все знают. Понимание, конечно, просто ритуальная деятельность. Каждое утро ритуал. Ана-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на- Каждое утро так происходит. Не все, конечно, не говорят. Меняемся. Сегодня моя очередь. Ты что здесь сидишь? Сегодня моя очередь. Сегодня я здесь сижу. Ты вчера здесь лежал. Ты все время здесь лежишь. Имей совесть. Где твое сознание Кришны? Дай другим сознание получить. Это трансцендентную батарею. Огонь батареи. Я огонь батареи. Мёртвый? Как живой может написать такой? Да естественно, это же знаю. Если в Бхагавате там объясняется, как человек после смерти спасся. Это в общем-то то же самое, потому что вся тибетская литература, она немного, так сказать, деформирована в сторону шуньявады, но это все знания, взятые из ведической литературы. Все. Полностью. Еще главное так вот, ну, профанировано, как профанаж, как профан. Да, профан. То есть спекулятивно. Слышали звон, но не знаю где. Потому что как узнаешь, где он? Может, пустота? Это будет. Слышишь, что ли? Кто там? Пустота. Вот ты все. Тупо. Проводись так, рассказывай. Так вот. Я когда сам окунулся, потом ты когда сразу вспомнил, ты прям буддийский. Как один приходит и говорит. Здесь есть кто? Там. Кто? Он говорит, а где рюкзак? Я не знаю. Пустота, никого нет. Но кто-то рюкзак уберет. Так же будет. Откуда-то что-то происходит, но пустота. А кто это все тогда это забирает? А я не знаю, говорит пустота. Вот это вот такой уровень, и все, и пустота. Там. Это порождение пустоты из-за нас. То есть мы так воспринимаем. Поскольку мы нечисты, поэтому у нас есть это нечистые знания, углубления нету, глубоко не проникли. Да, Кришна говорит, тот, кто преданно служит, тому я даю понимание. Но это вот как вот Кришна, как вот мы с вами говорили, если джапом человек не повторяет, он не может это понимать. Это ключ. Та же самая вибрация. То есть, чтобы трансформировать что-то, нужно вот этот ключ, то есть эту вибрацию, она трансформирует. Вот помните, мы говорили, как вот при сушке леса, да, какая-то вибрация, она делает то, что не делает, в общем, эффектно делает, то есть более эффективно, поэтому люди идут сразу, о, это эффективно. Точно так же здесь, это самый эффективный метод. Если человек хочет что-то понять, он должен повторять Хари Кришна мантру и правильно повторять, то есть внимательно задействовать этот треугольник мистический, вот чувство, слух и речь, так все это соединит. Своем уме. А в сердце есть желание. Получить желание, желать Кришне. Это бхакти. Поэтому Кришна прими регулирующие принципы бхакти, и ты разобьешь желание достигнуть меня. Он сразу говорит, у тебя нет желания достигнуть меня, поэтому ты должен встать на путь бхакти. Но у тебя есть желание наслаждаться. А у тебя, Федя, есть желание не страдать. А если ты не желаешь страдать, значит ты желаешь что? Наслаждаться. Поэтому все стремятся наслаждаться. Поэтому вы бхакти-йога единственный для вас путь. И нет иного пути, нет иного пути нет. И бхакти-йога начинается с воспевания трансцендентной вибрации и заканчивается. То есть, как наполнить ее этой чистотой? Как Бхагаватам пишет, мантры так могущественны, а браманы так чисты, что конь из огня выходит человек. Мы можем так сказать. Маха-мантра так могущественна, но мы так нечисты, что из ягьи, санкиртаны ягьи, человек выходит. Гордабы. Плакат. Сагалира Ашанка. То есть в полном беспокойстве обладать своей действиями. Куда они пошли? На что вы потратили мою плату? А зачем вы думаете, у нас есть вот уже стихов? Вот. Серьезно. Вайшнава там. Дивдяго, дивдяго, Гаурачандра Бога. Уже стихов. О, море. Это иллюзия такая, что мы можем что-то такое создать, чтобы укрепить Кришну, но он слабоват. Мы можем его укрепить, значит, мы более могущественные личности. Кришна, ты что-то слабоват. В этой юге ты что-то вообще. Но я знаю, как взял. Понимаете, что вот видите, нет. Допустим, например. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Да, он заработал? Да воспевался, наверное. Дать что-то надо на себе. Ну, в общем-то, на самом деле, Шрила Прабхупада говорил, что на определенных уровнях даже нет разницы. Даже если человек оскорбляет, это просто называется оскорбление святого. Что вы говорите, это называется наоборот. Оскорбление святого. Оскорбление Махамантры. Это как вот стих, допустим, какой-то есть, вот, допустим, в Бхагавадгите. И есть вот такие сатанисты, секты, они Библию задом наперед читают, знаешь? И они укрепляют Библию. Ну, то есть это вот, вот эта тенденция как-то что-то внести свое, что-то вынести свое. Вот эта тенденция обусловлена, почему вы слышите. Что-то вот разнообразить. Такое впечатление, это материалистическое разнообразие. То есть, желание извлечь оттуда какую-то формулу или преамбулу этого Чукина, вырвать это, то есть для спекулятивных. Как вот эти экстрасенсы, наслушавшись свою Махамантру, они стали их там, говорят, если вы хотите развить свои сенсорные способности, там должны повторять мантру. Ну, тоже было, но это не для этого предназначено. Хотя, в общем-то, они дают, как вот есть в Бхавишу Пуран, есть там такой стих или текст, который говорит о том, что после юга Санхи, то есть вот сейчас, когда Золотой век начнет работать, начиная с 1896 года, миссия Хари Кришна будет так распространяться, что люди будут слышать святое имя из всех материалистических источников информации. То есть вот такой смысл. То есть Кришна явно себя будет показывать. И преданные, его преданные, будут видеть, как Кришна могущественно занят проповеднической деятельностью. Без нас. Вот кто пример приведет? Нет. О! Масло Рама. Нет ничего лучше. Масло Рама. Чай Кришна. Арджуна. Радха. Говинда. Да, все это наполняется по всему миру. И Кришна сам это делает. Он показывает, что вы не думаете, что вы такие. Он дает смирение при этом тоже. Показать, что не вы являетесь причиной этой деятельности. Плоды этой деятельности вам нет. Если надо, я без вас обойдусь. Это уже... делится на три уровня. Все равно делится на три уровня. Три мира, три бомбы. Все это на три разделено, все равно вот это вот не тройственность, а двойственность. Она тройственность. Вот материально. Почему? Это вот этот уровень называется намо-аппарат, оскорбление святого имени. То есть тогда, когда мы делаем вот эти материальные мы делаем вот это, мы делаем вот этот материальный мотив. Уровень намо-аппарат, оскорбление. Но начинается только с этого. Никто не может сразу не править. Все равно, чтобы даже подняться на травме, вы должны быть на оскорбительной даже. Логика такая. Как вот нельзя сразу 30-летним быть, надо все равно побыть на 20-летнем маленьком. А как маленько побыть, то есть дети. Естественно, как эти мотивы как это разобьют. Просто вот нейтральное, когда вы просто это делаете, потому что пытаетесь задействовать свой бум, мы делаем это постоянно. И же он выглядит. Все время, каждый раз, когда начинаешь делать, все время думаешь. А на самом деле ты сейчас служишь, ты просто все опять скритуал служишь. Я все время, каждый раз, вот сейчас лекцию соблюдаю. Не сведу ли я все просто формальные лекции? Будет ли это проявлением моего имперсонализма по отношению к преданным, к шастрам, к божествам, к Шрипрупаде, к Шрипрупаде? Не будет ли так, что я опять буду смотреть на него, как на статуэтку? И обманывать себя, что это мультик. Понимаете? Постоянно тоже нужно. Это называется думать о преданном служении, думать о его процессе. Если мы не думаем, на самом деле я сейчас пою для удовлетворения Кришны. И как только ты находишься на том, что ты не поешь для удовлетворения Кришны, как тут же надо петь для удовлетворения. Так вот спросил, у меня нет желания удовлетворить Кришну. Но если бы у меня было желание удовлетворить Кришну, я бы вот так поступил. «Волшебник изумрудного города» — такая простая книжка, на которой можно построить проповедничество здесь. Кришна везде о себе заявляет, но надо увидеть Кришну. Мы не чистые преды, у нас нет разума, у нас нет сердца такого благородного, у нас нет, мы не абхая, трусы. Это там Глеб, это трус, кровосек, несердечная вещь, духов, милосердие, страдание. Страшило, что полный идет. Но как они мыслят? И это Эллин, это девочка, она им просто говорит, делайте так, как бы вы делали, если бы у вас это было. Поэтому они преодолели все препятствия на их пути. И когда они добрались до этого города, оказалось, что нет сердечных кровосеков, нет умнее и страшнее, нет храбрее личности, чем друзья. Они приобрели прямо в этом процессе все эти качества, просто действуя, как будто бы они есть. И они... Это и проявило это. Как же можно постоянно говорить, ой, что это я не продвигаюсь, не действуя, как продвинутый преданный? А? Как можно? Кто-то говорит, да у меня нету мозгов. Сделай так, как будто бы, если бы у тебя были мозги. У меня нету преданности. Ты сделай так, как будто бы она у тебя есть. Вот что бы сделал человек, который предан в этом, в этой ситуации, такой, как ты, но преданный брат? Ох, он бы вот, ну и сделай. И все преграды преодолеются, и в конце пути все скажут, о Боже мой, какая личность великая. Преданный, на самом деле это преданный. И Кришна скажет, ты мой преданный. И он даст это трансцендентное зрение. Чтобы увидеть вещи такие, как они есть на самом деле. Это иллюзия. Так не действует. У меня тоже, может быть, нету ни желания, ни черта. Вообще ничего нету. Кто такой? Я хочу приобрести. Я постоянно думал, а как бы поступил человек, вот, прослужив 4 года, вот, так все, как бы он поступил, как он должен быть, ну, 36 лет, он дурак, дураком, одни проблемы в жизни. Как он должен делать, если бы он не был дураком? Как бы он делал, если бы он на самом деле был продвинутым? Ты стараешься так? Ты, конечно, продвинутый клиент, строго здесь вот так, продвинутый клиент так. Ты говоришь, ну я не продвинутый, но так действует продвинутый, я должен действовать так. Гуру Данам говорит, действуй просто так. Чем ты спекулируешь? Ты, ой, у меня карма, у меня то. Делай так, как будто бы у тебя все в порядке. Это не притворство, потому что они не притворялись. Рашива не притворялся умным. Он просто не верил. Поэтому Христос в Библии говорит, где вера-то ваша? Все ходите, и Прупада везде. Шрадха – это самое важное качество. Вера. Поэтому говорится, тот, кто имеет непоколебимую веру в Гуру и в Кришну, для того полностью раскрывается смысл священного. Лишь для того. Только лишь. веру, мы должны... А как веру проявить? А знание как получить? Через понимание. А понимание? Да? Смотрите, в общем-то такой большой сложности нет. Непоколебимо, просто с преданностью. А преданность человек получает исследование. Человек повторяет мантру, общается с преданностью. Следует этому процессу постепенно. Невзирая ни на какие, он не руководствуется своими низкими желаниями. Поэтому эти желания слабы. От неупотребления они слабы. Поэтому Прабхупада говорил, если вы подбрасываете дрова в свои желания, то как потом вы удивляетесь, что пожар вожделения, то есть огонь, так все больше и больше. То был такой огонь, а теперь 10 лет мантру повторяю, огонь. Что такое? И я вдруг нашел там тикток этой маточки, которая туда из дерева, сейчас я его этот огонь засуну, и огонь погасит. Ты уверен, что огонь погасит? Если брак заключается не с целью зачатия сознающих Кришну детей, Шрилы Бхакти Сарасвати, это просто животный брак. Если вы думаете, что заключив брак, вы победите вожделение, это дурак. Брак, он не предназначен для победы над вожделением. Брак предназначен для зачатия сознающих Кришну живых существ. Поэтому семейная жизнь становится крепостью. Потому что цель этого брака – создание чистого преданного, так сказать, общества. Поэтому это становится крепостью. Почему? Потому что все, там любое отклонение, сразу, цель же сына сделать, или там дочку сделать, сознающую Кришну. Значит, это такая ответственность, всем самим надо быть сознанием Кришны. Тогда это сразу крепость. А если цель брака победить с вожделением, что это? А? Как ты победишь вожделение браком? Вот такой странный. Вот помните, мы совсем недавно Бхагаватам читали, что тот, кто думает, что семейная жизнь, он сводит свою духовную жизнь к нулю. К нулю? Но, пишет Прабхупада, как не свести даже нет? Это какова цель-то брака? Сознание ли Кришны, или ты себя обманываешь, просто ты не можешь удержать свое вожделение, ты просто сейчас хочешь секса обычного, грубого, тонкого, всех форм секса. Сейчас хочешь и прикрываешься. Это сделает для меня крепость. Дом для поросенка должен быть крепостью. Да, для поросенка, конечно. Какова цель этого брака? Ой, спасти эту матаджи. Или она меня вытащит за ноги. Из костра моего собственного жилья. Она пожарная. Вот я вот о чем говорю. Вот надо очень серьезно задумываться, что мы делаем. Это нас делает сознающими Кришну. От этого мы можем много сделать. Победить чужую нечистоту можно только благодаря тому, чтобы победить эту нечистоту к себе. Тогда ты можешь это сделать. Но если ты сам нечистый, пытаешься кого-то там, ты что такой красный-то, Васька? Ты в какашках, он в какашках, и вы кидаетесь друг друга, обрасываете. Ты по соски, так сказать, в этом дерьме, а я по пупу. Поэтому я тебя лучше. Но тот, кто на берегу, он говорит, что такое, кто там из вас лучше, кто, если ты по пупу. О, мерило какое, ты попуп, а этот пососки. О, боже мой, какие продвинутые вещи. Ну ты попуп, на тебе что? Как что? По крайней мере, выбирайся оттуда. И некоторое время ты еще в этом побудешь. Может, даже выбравшись из этого, ты еще в этом. Но на берегу, по крайней мере, ты не там. Поэтому тебе говорят, давай очищайся, раз, ты очищаться. И туда обратно не залазь. Пугай-то там, это вот она, вот она, моя. Она. Бровями. Одним лишь движением бровей, она так сказать сразу. Смотрите, а человек книги бахает. Я бахаю книги, чтобы победить свое вожделение. Как? Если победить свое вожделение, значит плоды что? Отдавать, да. А если ты распространяешь книги и постоянно пытаешься воспользоваться плодами этого? А как ты победишь это вожделение? Страсть же, ты дрова получил, это как заработать на дрова, привезти и растопить их. Что мы туда? И Прабхупада пишет именно об этом. Это так же глупо, как заливать огонь бензином и удивляться, что он еще больше разгорается. И всем говорят, вы смотрите, не работает мантра. Манта не работает, и трая не происходит. Потому что да, ман не работает. Тупой? поэтому это называется бессознательная форма служения. То есть мудрый не беспокоит глупцов, он их задействует в служении. Зачем им раскрывать их мотивы? Потому что они раздохновятся. Нужно постараться, чтобы они побольше сделали это, даже с таким мотивом. По крайней мере, они очистятся. А! Тоже одно слово. Поэтому проповедуют просто идеалы, проповедуют для того, чтобы хотя бы знать, чтобы дать информацию и удержать их на уровне воспевания. Воспевание. То есть джапа построить так же, чтобы преданный учился воспевать. Поэтому вот эти ступени бхакти, я на самом деле не сокрушаюсь, но я в общем-то думаю, что вот лично для меня это было бы более эффективный способ продвигаться. Если бы в тот момент, когда я пришел в Искон, по крайней мере, проповедовал, что есть Шамбалан, там, Кришна Сивака, Кришна Сантак, Прупада Ашрая, Кришна. Да, Нирмала? Помню. Мы даже это, кто не 16 не читает, только делает. Да, нам прям так говорят, демон. А демонам неохота быть, хоть и демон, но неохота, чтобы все знали, что ты демон. Поэтому берешь свою демоничной рукой. Начинаешь. Демонично воспевать. Чтобы все узнают, демоны не сами сейчас не популярны. Такие демоны раскрыты. Когда узнаешь, что демон, считай, что тебе не повезло. Все демоны, но тебе не повезло, тебя раскрыли. Ха-ха-ха-ха. Как люди говорят, чего вот столько людей превысили скорость и проехали, а у меня остановили. А я говорю, ты знаешь, что тебе не повезло просто? Просто считай, что тебе не повезло. Да. Такая система. Поэтому мы стремимся на самом деле глубоко свой мотив разобрать. Я все больше и больше, вот почему к вам обращаюсь. Мы должны научиться, пришло время. Храм уже довольно-таки давно. И много может произойти происшествий. Да. Мы уже так в течение трех лет довольно так дико сражаться начали. Еще раз говорю, эффект этого сражения. Не будет этого сражения, если мы не победим сами себя. Не победим собственные нечистоты при помощи себя. Не сможем произвести себя добрые. То есть вот это нечистый мотив. Если у нас чистый мотив, мы можем. А если у нас у самих такие проблемы, причем как-то это сложнее. Почему пропадает? Вы слушаете Хари Кришну, Махамасу и там материалисты. Знаете, как это? Что это как пить молоко от травы. Поэтому, а мы так не думаем, о, что мы-то не материалисты. Потому что даже в имени, почему? Потому что в этом имени очень много оскорблений. И слушать эти оскорбления для вайшнава. Поэтому духовный учитель берет нас на диагноз, очищать нас. Насколько мы будем серьезно следовать его указаниям, насколько мы будем серьезно воспевать. Вот когда первый раз узнал, то разницы нет, какой-то прихороший президент или плохой президент. Дал ты там какую-то потрясающую лекцию, которая вдохновила там 3 тысячи человек. Продвинуто, что есть ли у тебя вкус к воспеванию всего лет, и насколько это его практика. Поэтому Прупада приходил и пел Хари Кришну. Он не давал лекции там, про виманы, про там про что-то. Он не давал таких лекций. Он просто приходил и пел Хари Кришна мантру. Они говорят, ну что это? Но они менялись благодаря его Кришне. Они становились преданными. Потом он ушел. То есть для того, чтобы им проповедовать, поскольку они-то не могут своим пением. Вот тут-то нужны им были вот эти знания, и он им стал говорить. Пока вы до этого. Но через это проповедуя у всех, вы сможете улучшить свое воспитание. И потом, может быть, наступит момент, когда вы тоже будете просто приходить к людям, собираться и сказать, пожалуйста, я прошу вас, я вот хотел бы, чтобы вы со мной подъели. Это очень благоприятно. Они просто глядя на вас, даже что нормально, это будет хороший дарит дело. И это будет давать им милость. Помните, да, как это происходило, та история с Прупадой, как там это? Перекрестие двух рек, Ганга и Сарасвати, когда йоги-то все приходят. Ну, там социальные ученики, там тоже, ну, последнему дали слово, что вы можете взять? А все же говорили там лекции, какие-то шлоки читали, там, все эти уровни пространства, так сказать, в голове. уровни воздуха в животе. Как вот бывает, знаете? Это, кстати, это все так. Описать это все даже живой. Сколько она гигантский ум какой-то. Пошла. Утана. Апанова. О, прана. И Прабхупада просто зашел на сцену. Запел три Кришна мантры, его очень всегда. И все так скривились, что это такое? Стали вставать и уходить. Потом этот йог вышел, который 700 лет, который сам там был авторитетный. Вышел, открыл 7 лет, получили привет с Господом. По всей культуре. Мы сейчас выслушали воспевание Хари Кришна мантры из чистого плена. Вы даже не понимаете, как мы дальше. Я поклонился всем. Говорить, что это преступление, потому что моя проповедь может привести к потере брахмачарского ашрама. Нет. Еще раз говорю, если вы вырастаете, ваше желание обзавестись семьей и преследуете на самом деле настоящий мотив, это хороший мотив, как Прабхупада говорил. Это как институт, где мы делаем квалифицированных семейных служащих. Вот проблема. Когда вы пытаетесь себя обмануть, вы же видите, чем так снимать. Не умеете пробовать. Они даже жадно прихочут. Они ходят в бизнес, как они плачут, как они плачут. Все это под сознанием, под видом сознания Кришны. Посмотрите, все в основном повторяются в бизнес. Мы видим редкие случаи семьи, которые занимаются проповедью. В основном сразу возникает проблема. Если дом покупает, если появляется жена, сразу человек начинает думать, как ее зовут. Как ее одевать, как она начинает думать, она сначала измеряет, она уже распускает. Поэтому преданный, который построил свой брак не на вожделение, а на необходимости того, что, как вот Прабхупада иногда говорил, что есть человек, который сможет помочь какую-то вот, трудность общения, одиночество иногда. Но это говорит тоже не ключ. Это целью брака вот, создание, создать войну и чтобы это сделать, мы должны подготовиться к этому браку. И чтобы дать возможность это знать, вы сами должны. Поэтому семья будет служить и он будет противоречен, он будет видеть, что он будет вспоминать, что для родителей Бог был так важен, они даже не могут. Сначала это будет детская зависть. Обычно всегда зависть во всем духовном мире завидует. Даже жена, она завидует мужу, что муж нет того, что ей внимание, а она, он как-то проповедь. Муж, когда увидит, что жена так восхищенно смотрит на него, уже продвинутого, он так. Я брахман. Брахмантра. Я есть брахман. Сюда смотри. Ва. Сюда смотри. Это происходит в сердце живого. И как вот удержаться? Как удержаться именно на стопах духовных, а не на стопах чьи-то ведешечки там своей жены. На их проблемах. Потому что если у тебя получится это, значит, они уже списаны. Это понять высшее благо. Прабхупада говорил, это возможность понять, что же высшим-то благом является для наших сил. А мы думаем, что мы их спасем, если мы отсюда уйдем к ним и будем там, на хлеб нужно зарабатывать. Их великая удача, если мы возвратимся назад к духовному. без сомнения. Поэтому Кришна говорит, его сын Панда, его сын Бритви, его сын Кунти. Все время подчеркивает, что ты смотри ты в каком роду. Ты обязан, вот он пишет. Насколько же в большей степени это относится к добродетельным браманам, к правдивым, да, праведным царям. Подчеркивает. Арджуни же это. Чего же тогда другие говорят, кто тебе тем более ты должен быть. Ты сын этих людей. Это как сын вырастет и скажет, ты что? Ты что, не преданный? У тебя отец был преданный. Это как сейчас вот дети Прабхупады. Представьте, вы узнаете, что это сын Прабхупады, он сидит там в пиво. Ты что? Ты сын Прабхупады! А? Нет, я его родственник. Дальний. Троюродный брат, четверодюродный тетя. Будет стыд. Так могущественно. Мы ни одним другим способом не сможем дать сознание Кришне сами. Чтобы что-то дать нам. Остальные трогаются. Про кого конкретно? Да, я слышал. А Джамила вот, он все признаки, он всегда знал. Все говорит, очень такой пар. Пагал там, если что, я бы не он ушел себе. Говорится, даже великие гьяни, йоги и великие мудрецы не могут понять гьяни Господа и его чистых дел. Вот так. Ну, что это? Я думаю, это если бы я был Кришна, я бы никогда не был. Да, я так говорю. И ты будешь сидеть, что же, как будто, если бы я был, как будто, я так говорю. Почему мы должны гель забыть? Это так есть, потому что Кришна хочет спасти эту личность. И он является причиной всех причин. Он знает, за что он спасает. Это как люди, когда увидели Вритрасуру, они сказали, как же так, это же демон. Как же, еще его убил Индра и ушел, и он отправился в духовный мир. Что такое? Почему как? Почему так человек? И у него в голове противоречие. Он говорит, что такое? Демона убивает, а он... Но мы понимаем, когда Кришну убивает, и то они в имперсональный брахман уходят. А тут какой-то Индра его стукнул, и он на Вайкунтху ушел. Похоже, пора поклоняться Индре. Индра более могущественный, потому что Кришна убивает имперсональный брахман. А Индра убил Вритрасуру. И Вритрасура уходит в тревогу. Ты понимаешь, о чем? Или нет? Я же на твой вопрос отвечу. Ты должна знать предысторию. Да? Вот как шел один там по Новодвитам, собачонка бежит, как пнул ее, раз корабль в Вайкунке, и собака на Вайкунке. И все. Похоже, собака и быть там. С догом и крутиться где-нибудь. Возле святых личностей. У нас же никто же не знает предысторию, как эта собака вообще. Кто такая эта собака? Кто она появилась? И все говорят, вот два дерева. Арджуна и... Как там? Вова, на лаку... На лава... На лакува. На лакува. И... Мы не гривы. Мать. Кто-то послушает, о, похоже, лучше быть деревьями. Как же так? Кабуцкий рассказывал одну историю, что даже деревья уходят. Сейчас вот этот вопрос. Деревья вообще не соблюдали никаких принципов, пришел Кришна, их взвалил. И они успели. Как уходит? Представь, если тебя бы звали Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Это твое было бы имя, отчество и фамилия. Вот представь. И твоя мама бы, она бы отправилась в духовную. Ты понимаешь? Вот твоя мама, если бы тебя так звали, она бы отправилась в духовную. Она в полном сознании. И при смерти она будет что кричать? И она нормально не будет кричать. Она будет говорить, Оля! Оля! Оля! Оля! Оля! Так ведь? Я свою мать заставляю. Говори Лакшми Нараяна. Говори Лакшми Нараяна. Лакшми Нараяна. У кого-то есть имена, да, Кришна, дети Кришны. Представьте, что человек в момент, знаете, вспомнит своего ребенка, который не привязан к зале Кришны. Куда он говорит? Черный старый. Негров. Закричал ты. Африканский бред. Ты поняла, да, о чем речь? Там же есть предыстория про его положение от жены. Так же, как человек вот этот, который был наркоманом, вы не думаете, что это простая личность? И что Прабхупада, он такая простая личность? Прабхупада мог любого отправить в материнскую комнату. Любого. Если у него было желание. И он, у него было такое желание, но в силу своей прошлой кармы у него было руки. И он взял на него, на себя, видя его такое желание, и отправил его в любовь. Это могущество духовного учителя и желание живого существа. Поняла? Ты понимаешь, да, о чем речь? Что даже на черви в навозе так могут быть. Это желание живых существ и могущество чистого преданного. Это два сочетания он делает любого. Поэтому мы вчера читали. Любой, будь он даже из семьи неприкасаемый, чандалы. Вот здесь пишет. Ниже этих людей стоят чандалы, рожденные в семьях грешников. Обычно рожденные в таких греховных семьях не принимаются высшими классами. Но процесс преданного служения обладает такой силой, что все низшие классы с помощью чистого бхакты Всевышнего Господа могут достичь высшего совершенства в этой жизни. Вот. Комментарий Шилпа. Да как же он отправится? Дела, ничего. Он при любых обстоятельствах не хотел покидать Прабхупаду. И у него не было качеств, не было сил, но у него было. Он полностью предался Шилпа Прабхупаде. Он полностью предался. Поэтому даже в таком состоянии у него даже мысли не возникало. Он полностью ему предался, хотя сохранял его. То есть он себя в другой жизни без Прабхупады даже и не видел. У него были проблемы, были нарушения, но сердце его было полностью там на Прабхупаде. Поэтому в Бхагаватам есть этот стих, где говорится, что иногда мой преданный может совершить греховный поступок. Греховный поступок в силу своей прошлой кармы. Очень много вот этих, очень много людях вот этого притворства, то есть они обманывают сами себя. Вот почему я говорю, нужно постоянно обращаться к самому себе, чтобы не обманывать. Ну хорошо, ты обманываешь себя, то есть не можешь обращаться. Дурака поставишь, ты. Вот чего надо бояться. А не что-то там будет. Все изнутри происходит. Пропада говорит, как искон победить? Извини. Он развалится и шутит. Как можно победить любую организацию? Извне? Это всегда сложно. И изнутри это легче. Поэтому что с нами происходит? Как мы падаем? Что, Матаджи нас соблазняет, да? Как вы думаете? Поэтому вы падаете. Суть не в том, что Матаджи. Что вы думаете? Вишвамитра падает, потому что появляется Минекера? Значит, это уже было понятно изнутри, так? Это уже было внутри. Кришна лишь просто показал. Это уже произошло. Кришна лишь показывает. Он показывает следствие. Это не причина. Но мы иногда говорим, причина всех падений Матаджи. Ну-ка подумайте, Матаджи ли причина или наша привязанность к Матаджи? А? Неправильная привязанность к Матаджи делает нас... То есть мы уходим из-за этого, с пустяков. Поэтому надо очень хорошо рассмотреть. объекты и объективные субъективные. Тот, кто искусственно удерживает чувства от их объектов, есть вовсе. Кришна говорит это. Нужно занять чувства. И с этими объектами соприкасаться к чем? Тогда мы лишаемся этого. Это опять же желание. Ну, представьте, человек, он там соприкасается. Да нет, я на самом деле и только из-за книг, из-за санкизы у него удобное расположение дома. Но он же там останавливался не из-за этого, что книги распространяются. Он обманывал нас, меня, всех. Но кого он обманул, как вы говорите? Меня, что ли, или вас? Вот это надо понять, этого надо остерегаться. А мы боимся, что что-то там, вот так внешне. Да это все равно. Человек уже приготовился, он заранее готовил почву, да, уже давно. Ты помнишь, как будто человек? Как ты думаешь, правда? Да? Можно на несколько лет вперед посмотреть по человеку, видя, как он действует, и просто ему сказать, ты изменишь. Если ты не изменишься, и видя, как он не изменяет, пытается дальше жить, уже я сразу знаю, что это лишь человек. Здесь не надо иметь какую-то силу. Просто надо просто видеть, как человек будет. И все это санкетано, все это хорошо очень. Но это может быть точно так же осад. Время. Поэтому мы увидели этих многих могущественных санкетанщиков, которые распространяли книги. Вообще удивительно. Не просто в нем остались, хоть джаба повторяет, благовошки хоть распространяют. Хоть благовошки они распространяют. Ушли, ушли. Конечно, когда их начнут душить, они могут, может быть, ноги вернуть. Может быть. 10 000 лет. Просто так. Почему учитывают разные калибры нашего сознания? А Прабхупада нам рекомендует служить только его настроением Махараджа Парикшита. 7 дней до смерти. Прямо погода. Надо служить так. Никто не знает, когда он умрет. И разбрасываться этими годами, временем. Да, тяжело, да, трудно. Но нужно. Это не есть решение сознания Кришны. Чтобы изменить сознание, нужно начать отказываться от этого. И после этого вступить в брак. А зачем же обмануться? А потом в браке, допустим, вспомнить, что оказывается бизнес, если начать крутить бизнес под видом Хари Кришны, делать просад и вкладывать внутрь сосиски. Вот так распространяется. Делать булочку, предлагать ее. И чтобы корми брали, туда сосиску вложили. В общем-то, я верю. Поэтому можно просто взять коров предложить, водку предложить, курево предложить. То есть делать булочку и в нее сигару еще вложить. Сел булку покурить. Хоть так распространиться. Презервативы там, кстати, листочек вложить. Ну хоть так, раз листочек. Черепа делать вот на когти мало. Для панков. В общем, да что такое? Ну, фантазия у нас. Ну фантазия, только дай волю. Ну как бабац к ним, так вообще. Мы всех быстро оденем, у всех будут силы кинул. У всех живых существ. Самое главное тело. Это примерно как. Вот как сделать, чтобы все противники наши? Давайте распространять майки, кришнаиды дураки. И тогда все будут покупать эти майки, орать это будут. И на самом деле все будут произносить свои. Давайте такие. У кого еще идеи? На всех памятниках Ленину Тилоку ночью сделать. И шику прилепить. Тогда все увидят, а с утра видеть Тилоку благоприятно. Еще какие идеи будут? Он там так делает, палец, мешочек одеть ему, Тилоку ночью, шику, и пусть он стоит. И внизу, где Ленин написано, все убрать и написать Махамантру. Великий святош. И развернуть его на восток. В сторону Вриндавана. Какие еще бывают идеи? В общем-то, я понимаю идеи. Это так привлекательно, на самом деле. Здорово, да? А вот кто любит матерные песни, туда тоже наставлять его. И петь при этом. Потому что это вот Авайна. Он в зонах у нас проповедует. Голь на выдумке. Хитра. Носки, Хари Кришна, туалетная бумага, Хари Кришна. Пожалуйста. Вот кто думает, нет чего-нибудь? Что это оскорбление, что-то может быть. Евростандарт какой-то. Вот что человек хочет дать под этим? Всегда должны быть очень осторожны, потому что иногда мы можем запутаться, как в Нью-Вриндаване. А кто-то наше мелкое запутает, еще раз будет. Доказывай, что ты не верблюд. Эти отклонения были. Всем на садиться надо собрать. Я помню, как были все эти. Продолжение лекции Лакшми Нараяна Прабху от 16 марта 1998 года. Улан-Удэ, Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 24, текст 65. Был большой-большой костер. Стояли ученики, такие продвинутые все. Махарадхи, Махапрасадхи, Махамохи. И там среди них затесался один такой, самый такой, непродвинутый. Такой, не был продвинутым таким. Ну, как Серега Пурбуев такой был. А, там, ну так, к нему относились так. И гуру встал на ту сторону костра и говорит самому любимому своему ученику, самому такой, который близкий, самый такой, самый-самый. Он говорит, давай, иди. И он сразу побежал к нему. Он говорит, да нет. Он говорит, как? Он говорит, ты иди прямо через огонь. Он говорит, ты вот Махарадж, я же обожгусь. Он говорит, не, не обожгешься, я тебе говорю. Да я обожгусь, да не обожгешься. Да я обожгусь. Ну что, не верит, не верит. Иди. Он говорит, ну смотрите, раз туда ногу. А-а-а, там пузыри, бум-бум-бум-бум-бум. И он такой, ну он про себя думает, ну видите, я рискнул для гуру. Вот. Кто? И он там вот, на, он говорит, сынок, тот там, я... Для него это вообще уже счастье было, что на него внимание обратили вообще. Он сказал, иди. И он даже не задумываясь пошел. И прошел через огонь, подошел, поклонился. Он говорит, а как же огонь? Он говорит, какой огонь? И он, ой. Ой. Пойдем, я тебе кое-что расскажу. Забирает. И что? Что у него там за ситхи такие появились? Не крипали? Вообще прямо не знаю. Ищи там, что такое. Хировак, он вспомнил эту историю. Это был Рамануджа, маленький Рамануджа. Он ничем не отличался вообще. И как-то раз прорвало плотину. Сейчас вы узнаете, что такое крипа. Прорвало плотину. А то он был вообще никто и самый такой, все ему там полынь, все такое. И вот, когда прорвало плотину, там стало затапливаться все. И они тоже с Гурукулой выскочили с духовным учителем вместе там, ну, помогали. Бедствие целое. И Гуру сказал, надо причину устранить. Надо найти причину и устранить. И он сказал, кто найдет причину? И люди там все, а у людей склонность обращаться к гуру. Люди же думают, что раз гуру, значит, он знает, как там плотину строить, как человек. Раз гуру. И вы знаете, да, простые люди, они всегда думают, что если ты вот какой-то образованный, то значит, ты все знаешь. Как там поляне, чтобы не заливало рисовые, так что. И то, что затапливало, вдруг прекратилось. И они все такие победили стихию, все люди, все. И они пошли. И когда они пришли, все холодные, мокрые, уставшие. Он сказал, а где вот Рамануджа? Они сказали, да где-то был, где-то куда-то исчез. И как так он исчез? И они побежали его искать. И они ходили там с факелами ночью. Они кричали, Рамануджа. И вдруг они слышат, я здесь. Они говорят, где ты? Он здесь, внизу, в этой яме. Что такое? И они увидели, он в холодной воде вот так по горло стоял и закрывал своей спиной эту дыру, из которой вода затапливала все. И он там стоял целую ночь почти. И духовный учитель, он увидел это. Они быстро вытащили и завалили эту дыру мешками с песком. И духовный учитель пришел тогда в Гурукулу. Духовный учитель, глядя на него, он сказал, ты что, зачем ты это сделал? Ты же мог погибнуть. Он сказал, как вы же хотели, чтобы кто-то устранил причину. Я такой неопытный, я вообще ничего толком не могу. Я регулирующие принципы даже соблюдать не могу. Но, по крайней мере, у меня есть эта жизнь. Я так хотел вам послужить. Я думаю, у меня хоть жизнь есть, я жизнь отдам. И я заткнул эту дуру. И гуру заплакал. Гуру был так счастлив. И он сказал, я тебя благословляю. Что все знания, все веды, все искусство преданного служения, я благословляю тебя, чтобы оно проявилось в твоем сердце сейчас. И он стал Рамануджачарьей. Да? Ну, примерно так, приблизительно. Конечно, может быть, мой рассказ изобилует неточностями, погрешностями, может, я то что-то, имена перепутал. Но дух этой истории я передал неизменно. Мы можем назвать это крипа-ситхи? Как думаешь? Разве человек разнозначно рискует, если он хорошо плавит и там просмотрит, разнозначно он свою жизнь рискует, потому что рисунок. Да. Ты не рискуешь. И ты знаешь, что ты не рискуешь жизнь. Ты никогда не пойдешь в место, где риск жизни. Вы не поняли. Ты же сейчас все понимаешь сам, о чем я говорю. Хочешь, я тебя сейчас раздолбаю за то, что ты сейчас сказал? Ты понял сразу, о чем я сейчас начну говорить? Ну так вот, зачем тогда ты это говоришь? Ты же знаешь, что ты неправ. Неправду будешь говорить. Зачем ты будешь других в иллюзию говорить? Ты никогда не будешь распространять книги там, где надо рисковать жизнью. Никогда. Ты будешь искать те места, где не надо рисковать жизнью и распространять книги. А крипа, он залезет туда, где даже жизнь будет опасна. Он больше ничего не может. Он не может следовать, но он, по крайней мере, может для гуру или для Кришны рискнуть жизнью. Он просто из преданности, он хочет это, и он рискует просто жизнью. И крипа получает. Кришна видит. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что это не то, что вы на халяву, как вот на Джаганатхе, на Радхаятре, там под колесницу бросаются, так сказать, на халяву. Они жизнью якобы рискуют. Нет. Крипа это другая личность. Это все по-настоящему. Это не то, что он что-то на халяву хочет. Это желание служить Кришне такое сильное, но нету сил следовать каким-то правилам, предписаниям. Но желание такое сильное есть, как-то хоть послужить Кришне. И за это желание Кришна проливает эту милость на этого человека. Он проливает эту крипу. История с Джамилой тоже самое. что, как господин управил мысль? За что? Да нет, а Джамила просто выполнил указания. Они удовлетворили чистого преданного. Они удовлетворили чистого преданного вместе с женой. И Джамила удовлетворил чистого преданного, так необычно. Там есть эта история, когда он... Да, это Крипа. Сила святого имени, да, это тоже была милость от Крипа. И Крипа тоже же разная. Все Крипа на самом деле. Все. Вот мы-то думаем, вот мы-то как получили. Тоже Крипа, но это имеется в виду Крипа. Нам приходится следовать многим вещам. А те люди могут, вот, допустим, не следовать. Там, они могут быть мясоедами, кем угодно, и получить Крипу. За что? За то, что они без остатка могут рискнуть жизнью. Ради Кришны именно. Не ради себя, а ради Кришны, ради какого-то вайшнава там. Поэтому, когда он говорит, мы же распространяем книги, рискуем. Нет. Это риск, конечно, но это не такой риск. Мы, наоборот, преданные обходят риск, рисковые ситуации. Но это разум. Это разум, потому что чтобы много сделать. Есть разные ситуации. Но преданный не станет рисковать где-то там. Что он думает? Ну, я буду лучше по одной книжке распространять много всю жизнь, чем там буду рисковать еще своим здоровьем, своим там... своим сексом рисковать буду, своими, так сказать, волосами там или чем-то еще. Зачем мне это нужно? Какой жизнью? Он не может волосами рискнуть? Жизнью. Кто обманывает? Зачем обманывать? Ты можешь это сделать? Есть ситуации, в которой Кришна может проявить эту потенцию. Эту потенцию Крипы. Но все-таки вот это сильное желание. Я просто сейчас вспомнила. Кто? Разумный человек, который вообще порядок. И тем не менее, у него вдруг проявилось такое мощное желание, которое, как говорится, препятствия вообще не было. То есть он все-таки упал, он проник каким-то мистическим образом. Откуда вот это сила желания? Это милость чистого преданного. Это милость Шрилы Прабхупады. Это благочестие, которое создается чистым преданным. Все получается, дважды получается? Да, он постоянно получает. Дважды, трижды, четырежды, пятирежды. Систематически. Это происходит по милости чистых преданных. Они проливают милость. У нас нет этого желания, у нас его и не было бы. Но мы соприкоснулись с теми, у кого появилось это желание. Мы соприкоснулись с книгами Прабхупады, где это желание воплощено. Мы прикоснулись с Джапой. Все. У нас было какое-то желание. Какое-то желание изменить свою жизнь. Ну, не страдать, желание наслаждаться. У всех желания есть разные. У всех живых существ есть какие-то желания. И одно желание, все хотят наслаждаться. Все. И можно просто создать чье-то благочестие, и он станет преданным. Создать благочестие общества. Прабхупада почему и говорил, что когда они Хари Кришна воры, он говорит, пусть Хари Кришна звучит везде. Это создает благочестие этим людям, и они смогут предаться. Когда они будут говорить Хари Кришна, то Хари Кришна все. Неважно, как они будут говорить. Они будут говорить Хари Кришна. Это будет создавать их благочестие. Они будут слышать просто от кого-то, Кришнаиты то, Кришнаиты все. И это будет их благочестие создаваться. И они примут из-за того, что они слышат. Что? Конечно. Да любое бессознательное служение. Вот человек идет, он не знает, что ты, вот, допустим, какой-то брахман, там, вайшнав, там. Вот в автобусе едешь, вот представьте, кто-то едет, он Шарира едет в автобусе. Кто там знает, кто он такой? И кто-то ему что-то помог сделать. И он уже создал себе то благочестие, которое даже... Почему говорится, что когда преданные приходят, любой, кто с ними соприкасается, он формирует свое благочестие. Но преданные иногда начинают этим спекулировать, то есть говорят, пусть они еще спасибо скажут, что мы им там унитаз сломали. Преданные, они создают благочестие этому миру. Вот все люди жертвуют, кто нам жертвует, кто там что-то делает, что-то как-то делает, даже может порой не зная даже, что мы кто мы и что. Это кто-то что-то нам делает. Ну, относимся к категории каких-то преданных, пусть там неофитов. Это создается благочестие. Что-то сделать для человека, который повторяет Хари Кришна Махамантру. Это уже создает благочестие этих людей. Не говоря уж, что они слышат где-то там, видят где-то это, все создает их благочестивую жизнь. Скажи, сейчас я приеду. Мать, да? Скажи, прямо сейчас я приеду. Это создает их жизнь благочестивую. То есть каждый раз их шанс увеличивается принять это. Но не надо думать, что мы им это навязываем. Но есть очень много благочестивых людей, которые не хотят принимать эту философию. Прабхупада говорит, только в силу своего осквернения. Полубоги, как вы думаете, они благочестивые личности? А почему они не хотят преданного служения чистого? Сакама? Да. Это сакама. Почему говорится, что умонастроение полубогов? Как вы думаете? Это сакама. Кришна источник моих чувственных материальных наслаждений. Поэтому я ему служу. Это не называется сакама. И поэтому положение слуга слуги как раз формирует наше благочестие, да? Все формирует наше благочестие. Все абсолютно. Даже если мы ругаем кого-то. Прабхупада говорил, даже если оскорбляет человека, да, преданного, даже это благочестие дает ему. Даже если он оскорбляет его. От Дурваса он оскорбил Амбариша. И получил милость для этого. Кто Харидаса, они там все язвами покрылись. И потом пришли, прости нас. И получили тоже все. Все так устроено, Кришна. Что бы ни происходило с преданными, все приносит благо. Кальпа врикша. Что, куда бы, как вы там ни относились, все это благо приносит. Но когда и как и какое вот это... Но если кто-то хочет проказой поболеть пару жизней и потом получить милость, пожалуйста, оскорбляйте. Конечно, милость будет потом. Ну, пару жизней придется попроказничать. Все по теме, давай. Угу. Что? Ага. Оли Нидл. Ага. Как понять алмазный путь? Ну прям путь и алмазный. Что, мастер медитации? Да. Мастер. Сходи послушай. Тебя с головы кровь пойдет там. Дырочка такая, да, дырочку делает там в голове. Взортит что-то там. Да? Чакры тебе откроют. Каждый вправе выбирать сам. Преданные не интересуются ситхами там чем-то. Чем тебе ситхи? Ты и так такой каме, еще ситхи. Ты представляешь, что такое? И так такая кама, еще ситхи получить. И будешь вот таким. Всю дорогу здесь. Представляете, вот бабник, который умеет летать. А? Бабник, который телепортируется. Бабник, умеющий подчинять воле другие живые существа. Бабник, умеющий масштабироваться. Бабник, принимающий различные формы. Ну что это? Зачем? Вы представляете, он и так бабник, да еще и его этими ситхами наделил. И он говорит, я ради санкиртана это все. Ну сейчас. Сейчас, конечно. Конечно же, сейчас. Это станет препятствием, понимаете? Зачем нам? Ну что, мы же видим, как ситка какая-то появляется, куда она тут направляться сразу начинает. Замечали, да? Как только ситка появится, как тут же ее хочется вот это. Баба-йог. Вот почему они белеют-то, потому что ситха появилась, и я и сразу баба-йогом стал. Сатья сай, баба. Они ситху хотят украсть сразу, оба. На улице дождь? Джек. Я полосну. Ну все, Шримад Бхагаватам классики джай. Она приносит обременение одно. Любая деятельность, которая не совершается как жертвоприношение Вишну, что? Сковывает живое существо.